Ясноглазый ошибся. В нашем городе нерадостные есть. По нищей братии прошло шевеление. Ясноглазый смигнул воспаленными веками, сердито сказал: «Ты всегда плохо шутишь, прямая спина. Хи-хи, они есть, они висят по стенам, украшают наш город. Мы глядим на них и еще больше радуемся. Или это неправда, Ясноглазик?» «Но прежде вы радовались без приказа», — напомнил Компанелло. «Никогда этого не было. Ты лжешь, странник. Я знаю, у вас что-то случилось, что-то страшное. Прошла чума, власть захватил тиран. Что?» И Ясноглазый закрутился, визгливо закричал. «Вы слышали, это сказал не я, это сказал он. Вы все это подтвердите». А прямая спина довольно хихикнул. «Мы слышали, Ясноглазик. Все хорошо слышали, к чему ты вел разговор с чужеземцем. Тебе хотелось, чтобы он сказал то, чего тебе не дозволено. Висеть тебе, Ясноглазый, на стене. Хи-хи, и тебе, чужеземец, тоже». Компанелло презрительно бросил: «Что мне может грозить в моем городе? Я разузнаю, что с вами стряслось, и верну все, как было. Вы снова станете радоваться не по приказу». Переступая через костыли, через целые и обрубленные ноги, он двинулся вверх по лестнице, а вслед ему хихикал Горбун. «Не успеешь, не успеешь! Ясноглазик обернется быстрее тебя!» Каким образом обернется Ясноглазик, Компанелле, в общем-то, было ясно. Он сам в свое время определил, что все увечные в счастливом городе Солнце не должны бездельничать, никакой телесный недостаток, ни повод для праздности. «Ежели, — убеждал он, — кто-нибудь владеет всего одним каким-нибудь членом, то он работает с помощью его, хотя бы в деревне, получает хорошее содержание и служит соглядатаем, донося государству обо всем, что услышит. Здесь все с телесными недостатками, безногие, безрукие, слепые, горбатые, должно быть, все пристроились доносчиками. Работа не тяжелая, был бы только спрос на нее. А спрос, похоже, есть, и большой, если государство вешает своих граждан за нерадостное настроение». Компанелло спешил к храму, чтобы встретиться с правителями. У входа на храмовую площадь его ждали солдаты с мушкетами и алебардами, капитан в начищенной кирасе восседал на коне. «Взять! Я Томмазо Компанелло, создатель вашего города. Тебя-то нами надо». Подвал, куда повели его, был, должно быть, столь же глубок, как знаменитая крокодилья яма в Кастель-Нуаво. Витой каменной лестнице не было конца. С силой втолкнули в низкую дверь, в затхлый мрак. «Вались, встретишь старого знакомого». Он упал на скользкий каменный пол. В темноте зашуршала солома, и раздался то ли всхлип, то ли смешок. Компанелло сел. «Кто ты, друг?» — спросил он. Смешок в ответ, теперь уже явственно не всхлип. «Я Компанелло, я породил этот город, а меня схватили в нем как врага». Снова торжествующий тихий смех и шуршание соломы. «Ах да!» — рассердился Компанелло. «Здесь теперь радуются по приказу. Тебе-то что за нужда, несчастный? В этой яме исполнять подлейший приказ». Придушенный ликующий голос. «Не по приказу веселюсь, от души. Тогда уж совсем гнусно. Жертва зла радуется злу». «Справедливости радуюсь, Компанелло, справедливости, она свершилась. Впервые слышу, чтобы тюремщики совершали справедливость». «Бог не очень разборчив, Компанелло. Он творит свое руками и тюремщиков, и героев». Спрессованная подземная темнота, за толщей земли не слышно мира, слышно дыхание собрата по несчастью и недоброжелатели. «Кто ты, чудовище?» — спросил Компанелло. «Жаль, что не могу видеть тебя». «Действительно жаль, я не чудовище, я жалок, Компанелло».